Глава 21. Лика. После душа открываю свой чемодан. Да, тут и надеть нечего. Еще одни джинсы и шорты. Перевожу взгляд на окно. Лучшие шорты. Вещей у меня катастрофически мало. Весело спускаюсь по лестнице, и я влетаю в кухню. Никого. Стол чист. Из соседней двери появляется крестная, окидывает меня взглядом. Отличный наряд. Я не понимаю, что она этим хочет сказать. Ага. Пожимаю плечами. Сейчас подам вам завтрак. Что будете? Вы следите за фигурой? Я мотаю головой. У меня отличный метаболизм. Все превращает в энергию, а не в жир. Здорово. Соглашается женщина, сдерживая улыбку. Через пару минут на столе появляются сырники, фрукты, мед, варенье, сок и кофе. Втягиваю в себя приятные ароматы свежей выпечки. В животе все приходит в движение и оживает. Как это восхитительно! У меня текут слюнки. Сажусь во главе стола и приступаю к завтраку. Мария Петровна стоит позади, что-то перебирает у стеллажа. «Какие у вас сегодня планы, Вероника?» спрашивает она. Задумчиво замираю. Я с набитым ртом не разговариваю, поэтому просто пожимаю плечами. А потом рассуждаю вслух. Вызвать такси, пройтись по городу. Поворачиваюсь к ней лицом. Она внимательно слушает. Я столько читала и смотрела про Москву, что хочу все увидеть. И Красную площадь с Кремлем, и Ленина. «Одна?» Приподнимаются ее брови. «Да. Ведь Максим Александрович занят. И слава богу». «Вам не следует ходить по городу одной?» Обиженно замираю. Чувствую себя пленницей. Мне не 10 лет же. Я не маленькая. Отвечаю как можно более вежливее, но мне не нравится такая чрезмерная опека. «Максим Александрович несет за вас ответственность», строго проговаривает она, подкладывая еще два сырника. «Боже, я же умру от такого количества еды или заботы, особенно от заботы». «Я ему уже сообщила, что вы проснулись, и он скоро будет», гнет свою линию крестная. «Зачем?» обиженно вопрошаю. Осекаюсь. Слишком эмоционально получилось. В моих планах было побыть одной и строго продумать, как быть дальше с этим ночным поцелуем и прочим. Запрещаю себе вспоминать ночь. «Он так просил», — чеканит крестная. По тону ее голоса понятно, что с ней спорить нельзя. «Окей. И я не буду». «Скоро будет», — добавляет она. «Отлично». Без малейшей радости в голосе отвечаю, прожевывая последний сырник. «Спасибо. Это было восхитительно. Бесподобно. Просто пальчики оближешь. Давно не ела такой вкусной еды. Только вот кофе...» Веду губами. Кашу глаза на кофейник. «Я принесу его на террасу. Сегодня отличный день. Можете поплавать в бассейне». Крестная быстро собирает тарелки и приборы. Еще раз благодарю ее и выхожу на веранду. Окидываю взглядом все пространство резиденции Борисова. Территория огромная. Это все его? Днем воздух более насыщенный ароматами цветов. Прикрываю одной рукой лицо от солнечного света. Подхожу к краю бассейна. Смотрю на голубую воду. А плавать-то очень хочется. Только купальника нет. После продолжительного обхода территории ложусь на шезлонг. Мария Петровна уже давно принесла кофе. И он уже остыл. Но я люблю холодный. Закидываю ноги. Если плавать я сегодня не могу, то... могу немного позагорать, а то белая, как моль. Не знаю, сколько времени прошло. Открываю глаза. Надо мной лицо Борисова в зеркальных очках. «Вы мне снитесь?» Сонно проговариваю, не веря своим глазам. «Это мираж или все еще сон?» Максим широко и самодовольно улыбается. «Да, это все ваш сон. Надеюсь, он вам нравится?» «Реальность. Сколько времени? Почему он так быстро?» Максим садится на подлокотник. Его бедро касается моего плеча. Смущенно поджимаю губы и отвожу взгляд в сторону. «Как отдохнули. Хорошо спали этой ночью. Жених приснился невесте на новом месте». Внутри меня все обрывается. Что за намеки? Спала как убитая. Его бедро трется о мою кожу. Мне нравится это прикосновение, но трудно сосредоточиться на разговоре. Убираю руку с подлокотника. Крёстная сказала, что вы собираетесь в город? Да, да. Поспешно отвечаю я. Вы меня отвезете? Или я могу на такси? Но сегодня жарко. Можем просто провести этот день здесь, у бассейна. Это можно и завтра, и послезавтра. Не сдаюсь я. Мне нужно в город. Сегодня. Вы хотите увидеть что-то определенное? Я хочу увидеть... Замираю. Делаю большой вдох, выдох. Я хочу увидеть все. Я ведь никогда не была в Москве. Борисов снимает очки, и его серо-зеленые наглые глаза смело сканируют. Жадно скользят по моим ногам сверху вниз, задерживаясь на щиколотках. Кажется, я уже привыкаю к этим взглядам. И мне нужен новый телефон. Возвращаю его в разговор. Мой вчера же того. Указываю рукой на воду. Да-да. Документами вашими уже занимаются. Ну, значит, сейчас поедем за вашим новым телефоном. И... Задумчиво тянет. Это будет мой первый подарок вам. А что, будет второй? Иронизирую, пытаясь встать, но плохо получается. Максим подает руку, подтягивает меня и легко вынимает из шезлонга. А как же? Наши лица снова так близко. Внутри все замирает. И вокруг тоже. Сердце начинает стучать сильнее. Вероника, у меня к вам... Только не предложение выйти замуж. Мысленно ухмыляясь над его серьезным видом. Что? Давайте уже перейдем на «ты». Повторите. Ты Максим. Фуф, отпустила. Конечно, после жаркого ночного поцелуя можно перейти и на «ты». Окей. Максим, ты. Киваю. Ты. Повторяет за мной он с улыбкой. Борисов некоторое время сжимает мою руку. Разворачивает ладонь. Прошло? Спрашивает. Его глаза говорят о другом. Он интересуется, помню ли я его поцелуй на этой руке. Мне трудно дышать. Хочу сбежать. Провалиться под землю. На мне все заживает, как на собаке. Что я несу? Отнимаю руку. Отлично. Широко улыбается Максим в ответ на мою реплику. Тебе нужно переодеваться, или поедешь так? Я слегка зависаю, вспоминая свой гардероб. Сказать Борисову, что у меня нет вещей, стыдоба. Надо что-то придумать. Переоденусь. Отлично. Я тоже. Осматривает себя сверху вниз, слегка качнувшись на пятках. В этом костюме будет жарко. Костюм у него шикарный. Даже лучше, чем вчера. Полностью с вами... Ловлю его взгляд с легким укором. Быстро поправляюсь. С тобой согласна. Борисов разворачивается по направлению к дому. Я торможу, делая вид, что допиваю кофе. Идете? Чуть позже. Глотаю большими глотками кофе. Борисов одобрительно кивает и уходит. Фух, как же мне тяжело с ним рядом. В груди аритмия, настоящий пожар. Смотрю на воду. Прохладный душ, а лучше ледяная ванна. Это мое единственное спасение от дикого желания его обнять.